не подходите к ней с вопросами. Приезжих с материка удивляло, что процент детской грамотности на Сахалине был выше, нежели в иных российских губерниях. В этом большая заслуга именно политических ссыльных. Но следует отдать должное и военному губернатору Ляпишеву, который, заведомо зная, что детей с утра не покормят, узаконил раздачу в школах бесплатных завтраков. Всем добрым начинаниям на Сахалине каторга обязана именно политикам и ссыльным интеллигентам. Педагоги выпрямляли в душах детей все то, что было искривлено пороками родителей. Врачи отстаивали больных каторжан от плетей и тяжелых работ. Недаром же Михаил Николаевич говорил с сарказмом: «Спасибо нашим имперским судам. Они шлют на каторгу так много замечательных людей, без которых Сахалин попросту погиб бы в поножовщине, в воровстве и блуде». Но вот что достойно особого внимания. Взятые от цехи на время, осев на землю, ничего не делают. У них летом даже огурца не купишь. А политические ссыльные, получив на дело, имеют прекрасные фермы. Даже студенты-филологи снимают хороший урожай. В период его губернаторства Сахалин населяли 46 тысяч человек, из них 20 тысяч считались уже свободными, а для детей и молодежи Сахалин сделался родиной, и другой родины они не знали. Здесь им казалось хорошо, даже очень хорошо, ибо сравнивать свою постылую жизнь с жизнью других людей они не имели возможности. Но в быту трудящихся сахалинцев, своим горбом добывавших честную копейку, привелись странные крайности. Выдаив корову, скосив траву, поймав рыбину или краба, собрав с огорода репу, сахалинцы все добытое старались поскорее продать, хотя при этом сами зачастую оставались голодными. «С плохим здоровьем, — говорили ссыльные поселенцы, — жить еще можно. А ты вот попробуй поживи с пустым кошельком, тогда еще не так взвоишь. А коли срок ссылки закончится, так на какие такие шиши домой уедем?» И не только они, завезенные на Сахалин силою, но даже чиновники, соблазненные амурской надбавкой к жалованию и пенсионными льготами, никак не могли укорениться на Сахалине, мечтая лишь поднакопить деньжат и убраться на материк. «Здесь и солнышко не так светит», — объявил Ляпишев, забираясь в коляску, чтобы ехать к пристани. Официально он отбывал в заслуженный отпуск. Иссяк душой и обессилел телом. Так что прощайте, дамы и господа, из отпуска с материка я вряд ли вернусь. Тут весь чиновный клир загудел, как шмелиный рой. Да мы без вас как без рук, с вами только и ожили. На пристани Ляпишеву поднесли икону, подарки от частных лиц и сувениры, сделанные арестантами в тюремных мастерских, были слезы, клятвы, поцелуи, объятия. Наконец распили два ящика шампанского, а могучая сахалинская артиллерия аж все четыре пушки салютовала отплывающему губернатору. Потом длинная вереница казенных колясок возвращалась в Александровск, и чиновники строго разбронили того же Ляпишева. Надует, опять надует. Собрал с нас целый урожай подарков, а какая там отставка? Кто его, спрашивается, с Сахалина отпустит? Уж коли сюда попал, так сиди и не чирикай. Бунге и генерал-майор Кушелев, главный прокурор Сахалина, вдруг забили тревогу. В обиходе обнаружились фальшивые кредитки достоинством в 10 и 25 рублей. Обычно их фабриковала тюрьма. Кушелев собрал главных блиноделов каторги. «Давайте по-честному. Блины не ваши или выпечки?» Опытные мастера этого тонкого дела, иные из граверов, окончивших Императорскую академию художеств по классу Иордана или Серикова, тщательно изучили поддельные ассигнации. «Вообще-то, — сказали они, — российские деньги проще спичек, их любая корова напечатает. Но это не тюремная работа. Мы этой руки не знаем, а вы нас в это дело не впутываете». Об этом стало известно в клубе, и капитан Быков, намеривая бильярдный кий, сообщил полковнику Данилову: «Если англичане, чтобы досадить Наполеону, штамповали французские деньги, А Наполеон, чтобы подорвать экономику России, наводнил ее фальшивыми русскими ассигнациями, то, я думаю, почему бы самураям не перенять этот старинный способ, когда один сосед тихо гадит своему соседу? Данилов забил в лузу два шара подряд. Хотелось бы верить в японскую порядочность. Быков обошел бильярдный стол, примериваясь к удару. Мне тоже хотелось бы верить, что японская вежливость не только улыбки. Однако, если русских на Сахалине 46 тысяч, то подумайте, сколько уже японцев. Вопрос был поставлен кстати. Санкт-Петербург, желая добрососедских отношений с Токио, все-таки допустил большую политическую ошибку, позволив японцам хозяйничать на Сахалине, как у себя дома. Дальневосточная рыба вывозилась в Японию, а русские по-прежнему уповали на неисчерпаемость рыбных запасов Волги и Каспия. Так что, заключил капитан Быков, расплачиваясь за проигрыш, среди японских рыбаков, например, всегда могут найтись и негодяи, которые распространяют фальшивки. «Вот такие, как это?» Раздался вдруг голос, и генерал Кушелев изъял из руки Данилова 10-рублевку. «Господин Быков, откуда у вас эта кредитка? Неужели из жалования?» Валерия Павловича Быкова даже в жар бросила. Прямо мистика какая-то, декаденство, черт побери. Только мы заговорили о фальшивых деньгах, и я сразу попался. Он объяснил прокурору, что недавно заказывал себе новый мундир в экономическом обществе офицеров Сахалинского гарнизона, где ему дали сдачи, вот этой десяткой. Так в чем же я виноват? Генерал-прокурор вернул ассигнацию Данилову. Не смею лишать вас законного выигрыша. В это время судебный следователь по дороге уже перерывал кассу клубного буфета, выудив из нее фальшивую ассигнацию в 25 рублей. Он сунул ее к носу буфетчика, тот перепугался. «Ей-ей!» — поклялся буфетчик. «Господин и горные инженеры Абалмасовы только что за шампань со мною расплачивались!» Жорж Абалмасов был искренне возмущен. «В чем вы меня подозреваете? Я расплачивался из своего же бумажника. Честными деньгами. Мною заключен контракт с японским консулом на разведку нефти, и консул сам выплачивает мне жалование. Или мне подозревать господина Кабаяси?» Быков навестил гостиную клуба, где между кадок с засохшими пальмами посиживали дамы сахалинского бомонда, но госпожи Чилищевой среди них не оказалось. Штабс-капитан заглянул в буфет, подсев к чиновнику Слизову, который кивком головы указал ему на Абалмасова, которого с легкой руки мадам Жоржетты Слизовой уже прозвали на Сахалине кирасиром. Активность у него поразительная. Не вышло с Ляпишевым, так стрижет купоны с японского консула. Допускаю, что нефть они сыщут, а что дальше? Ведь каждая бочка керосину, если ее везти в Россию, будет дорожать с каждой верстой. Все это схоже с аферой, согласился Быков. Да и Нобель не в дровах же родился, он сбавит цену на 1 копейку с галлона. При этом сам ничего не потеряет, а Абалмасов вместе со своими самураями сразу останутся без штанов. Кстати, какой сегодня день, среда или четверг? Слизов предложил ему выпить и закусить. А шут его знает, какой сегодня день, сказал он с унылейшим видом. Это в России надобно точно знать, среда или четверг, а на Сахалине и без календаря прожить можно. Быков про себя отметил, давно ли появился Абалмасов на Сахалине, а молодого геолога было не узнать. Набрякшие мешки под глазами, измятое серое лицо — все это подтверждало старую истину, что выпивать каждый день вредно. Подумав об этом, штабс-капитан лишь пригубил стопку и отправился домой спать. Когда русские стали обживать эти края и завели домашнюю скотинку, то волки при виде овечек удирали от них в тайгу без оглядки. Кто его знает, этого блеющего зверя? Может, возьмет да и съест бедного сахалинского волка? Медведи уж на что были лютые, но и те обходили первые поселения стороной, чтобы не попасться на глаза коровам. Здесь поначалу все было шиворот на выворот. иней на почве в летние месяцы губил посевы самой выносливой ржи, зато корнеплоды достигали невероятных размеров. Сахалин вообще поражал чудесами. Так, например, женщин-преступниц в тюрьмы не сажали, а спешили раздать их на руки поселенцам. Антон Павлович Чехов, посетив Сахалин, уже заметил, что женщина на каторге не то избалованная капризная баба, не то какое-то тягловое существо, низведенное до уровня рабочей скотины. Чехов тогда же снял копию с прошения мужиков деревни Сиска. «Просим покорнейше ваше высокоблагородие отпустить нам рогатого скота для млекопитания в вышеупомянутую местность и женского пола для устройства внутреннего хозяйства». Сахалин всегда с трепетом ожидал осеннего сплава, когда с парохода сойдут на пристани Александровска преступницы и вольные жены, вытребованные мужьями. Сильный пол заранее воровал на складах и магазинах, грабил прохожих на улицах, снимая с них шапки и галоши, чтобы предстать перед прибывшими женщинами в самом шикарном виде. А если у тебя еще завелась гармошка, да способен угостить конфетами, ну, тогда, парень, тебе и цены нет. Для пущего соблазна слабой женской натуры женихи обзаводились цветными платками из дешевого ситца, держали наготове в кулечках мятные леденцы. «А чё?» — рассуждали женихи. «Платок-то на неё накину, на гармонии сыграю дивный вальс утешения, конфетку в рот суну, чтоб пососала, а потом веди куда хошь, уже моя». «Гадьё!» — говорили женихам окружные исправники, вертя в руках синие шнуры от револьверов. «Ведь вас, хвостобоев, в усмерть увечить бы надо! Небось, приведёшь бабу, на гармонии сыграешь ей, а потом сам же на улицу погонишь, чтобы она тебе, кологолику паршивому, деньги на водку добывала». «А чё?» — огрызались женихи, не стыдясь. «На то она и баба, чтоб с нее мужчина верный доход имел. Зря мы, что ли, на этих каторгах страдаем?» Оживлялась к осени и чиновная среда, чтобы под видом кухарок, поломоек и прачек заполучить от казны бесплатных наложниц, помоложе да покрасивее. Жорж Абалмасов, которому уже давно было тошно от утренних визитов Жоржеточки с Лизовой, тоже надеялся снять с парохода женщину попригляднее. Но геолог боялся не успеть вернуться в Александровск к приходу Ярославля, ибо японцы затягивали начало экспедиции. «Господин Кумеда, — говорил он, — летний сезон уже подходит к концу. А где же ваши носильщики? Где снаряжение?» «Скоро все будет, — обещал Кумеда. И вот появилось отличное снаряжение, закупленное в Америке. Прибыла команда бравых японских парней в крепких башмаках. Их лица закрывали сетки от комаров. Они четко исполняли приказы Такаси Кумеда, и экспедиция тронулась в тайгу, уже затянутую дымом летних пожаров, ежегодно пожиравших сахалинские дебри. Абалмасов был достаточно грамотным геологом, хорошо знакомым с литературой о полезных ископаемых Сахалина, и потому не всегда понимал, почему отряд кружит возле Александровска, словно выискивая подходы к нему со стороны Южного Сахалина. «В чем дело?» — говорил он Кумеда. «Если мы решили искать нефтяные залежи, нам следует сразу двигаться на север, даже за мыс Погиби, а не болтаться в Рыковском округе. Что мы здесь крутимся? И что найдем, кроме множества скелетов и ржавых кандалов?» Но японцы строго придерживались каких-то своих маршрутов. Акумеда резко пресекал все вопросы Абалмасова. «Вы получаете от нас такое хорошее жалование, которого вполне должно хватить для сохранения вашего спокойствия». Неожиданной оказалась и роль фотографа, взятого в экспедицию ради создания альбома с видами Сахалина. Теперь уже не Кумеда, а фотограф казался Абалмасову в экспедиции самым главным. Японцы-носильщики кланялись ему с особым усердием. «Абалмасов-сан, — заявил фотограф, — это правда, что мы заключили с вами контракт на поиски нефти, не спорю. Но мы ведь можем найти не только нефть, но и золото. Наконец, мы, японцы, никогда не отворачивались от дикой красоты сахалинских пейзажей, это ведь тоже большое богатство». «Да я не спорю», — согласился Абалмасов, с трудом вдыхая влажный воздух через сетку на комарник. «Но мне хотелось бы не опоздать в Александровск, ведь скоро и осень». «Мы догадываемся о причине ваших переживаний», — сказал Кумеда. «Но вы не должны волноваться. Приход Ярославля в этом году на 2 недели задерживается. И если вам понадобится хорошая кухарка, вы успеете ее получить». В глуби Сахалина было неуютно и жутко. От древнейших лесов и болот веяло дикой давностью. Порой геологу казалось, что из вязкой заплесневелой трясины сейчас высунется, щелкая зубами, огромная пасть доисторического ихтиозавра. Некоторых лошадей, завязнувших в таких трясинах, японцы бросали погибать, не в силах вытащить их на сушу. Для экспедиции они наняли у геляков собак, похожих на волков ростом и повадками. Туземные собаки даже не лаяли, а завывали по-волчьи. И только обрубленные под самый корень хвосты давали понять, что это не волки, а друзья человека. Впрочем, когда на Сахалине бывали голодные зимы, этих друзей быстро съедали. Японцы не подвели Абалмасова. И пока Ярославль разгружал баржами свои трюмы от женского сплава, он успел побывать в кают-компании транспорта, где за офицерским табльдотом выпил 3 рюмки хорошего виски, а пароходный буфетчик охотно продал ему 2 великолепных цейлонских ананаса. «У самого Елисеева таких не купите, берите». Геолога катером спровадили обратно на берег, где сахалинские мужья встречали жен с детьми, впрягались тащить прибывший с ними домашний скарб прямо из деревни. «Дура!» — сразу начинали они лаяться с женами. «Ну ладно, с самовара и утюг привезла. Это еще продать можно. А вот ухват это на кой хрен тащила? Ты бы и метелки свои прихватила». Тем временем женихи уже обступили прибывших каторжанок, благородно уговаривали их связать с ними свою судьбу навеки вечные, до гробовой доски, потому как очень вы мое сердце пронзили, теперь я пылаю. В эвдаком серьезном случае могу персонально для вас исполнить на гармошке любимый романс нашего императора «Не подходите к ней с вопросами». Конечно, лучше не задавать глупых вопросов, по какой статье их сюда спровадили. Но выбор на этот раз был сказочно богатым. Подбирай по любой статье. Заметив колебания Абалмасова, который разглядывал женщин издали, полицмейстер Маслов подсказал ему самое правильное, самое мудрое решение. «Коли желаете иметь не хахальницу, а жену верную и хорошую, так берите такую, которая пошла на каторгу за убийство мужа. Мы-то, полиция, уже знаем, что если жена мужа в конец порешила, значит, ее муженек того и заслуживал». Тут внимание Абалмасова привлекла одна бабенка. Да чего же хороша была каналья. Возле нее неловко топтался парень из поселенцев. Кажется, он был из категории отцахи на время, трудяга, попавший на Сахалин случайно и тянувший, как вол, свое хозяйство. Теперь он неумело и косноязычно соблазнял молодуху ехать к нему на выселки, чтоб совместно горбатиться с утра до ночи на скотном дворе и на огороде. Платок он ей уже подарил, а теперь стыдливо расточал перед гадюкой самые нежные признания. «Мне же рук не хватает, чтоб коров подоить, и хлеб испечь, и забор поправить. Фулиганье тут такое собралось, одни пакостники. Мим забора не пройдут, чтоб доску не выломать. Ну, вы не сумлевайте, сыты завсегда будете. Как зовут-то вас?» Молодуха назвалась Евдокией Брыкиной. Она брала из кулечка мармеладинки, таскала их в широкий, как у лягушки, рот. «А может, вы пьяниц какой? Я мужчинкам этим самым давно не верю. У них завсегда на уме, как бы нас поскорее использовать, а потом с них фигу с маком получишь». Для вящей убедительности она показала жениху кукиш. «Вот тебе крест святой!» — божился парень. «Хмельного в рот не беру. А ежели что, так лупите нас прямо в морду. Ради эвдакой красоты, как ваши, мы на все согласны». Подкинув в руках тяжелые колючие ананасы, Абалмасов решил вмешаться в этот матримониальный сговор. «Шарман, шарман, что ты сиворылого гужбана слушаешь? Охота тебе коров доить да картошку полоть? Оставь свой мармелад, держи ананас. Будет и шампанское, поехали со мною». «Барин!» — надрывно взмолился поселенец. «Да я ж по-божески, женою мне станет, а вы для блуда ее берете!» «Ничего, потерпишь до следующего сплава», — безжалостно ответил ему геолог, подсаживая свою добычу в коляску. Бедняга от сохи на время долго смотрел, как увозят его несбыточное счастье в Александровск, потом сорвал с головы шапчонку и с яростной силой шмякнул ее об землю. «Эх, люди, люди! Да пропади все пропадом!»